И понятно, что не надо делать. Три правила, мы помним, сказал Эрл. Это самое главное, сказал Гис. И самое сложное. Он первым шагнул на звук бубенчиков, зная, что сейчас встретится лицом к лицу со своим давним страхом. И пусть этот мертвяк слаб и неуклюж, это не делает его менее жутким. Если не можешь справиться со своим страхом, сделай его источником своей силы. Гис крепко стиснул рукоять меча. Позади разгорались новые факелы. Трещали, брызгали смолой и чадили. Последние факелы. 45. Мертвяк был отвратителен. Серое лицо его было изъедено крысами. От носа почти ничего не осталось. Губ не было вовсе. На месте щек зияли дыры. Он, шатаясь, словно пьяный человек, подволакивая ноги, бродил по темному подвалу, постановал, кряхтел, сопел. Его ноги, руки и тело были опутаны проволочными силками, отточенные крюча лохмотья задрали одежду, кожу и мясо. «Да это же Гест!» – воскликнул кузнец. «Муж Дилы!» «Не смотрите на него!» – крикнул Гис, выступая вперед. Мертвяк заметил их, остановился, повернулся, замыщал что-то. Он не проявлял никакой враждебности. Казалось, он пытается объясниться с людьми. «Гест!» Кузнец вроде бы насмехался над мертвяком. «Что с тобой случилось?» «Не разговаривай с ним!» рявкнул Гис. Мертвяк вдруг ощерился. Упал на четвереньки, попятился, отступая в тень. Мутные глаза его смотрели на огонь факелов. «Гест?» неуверенно позвал кузнец. «Держите его на свету!» Гизу было страшно. Каждый раз, встречая мертвяка, он словно возвращался в свой сон, в кошмар, преследующий его с самого детства. И каждый раз ему казалось, что жуткие слова прозвучат снова. Мертвяк опять обратится к нему, назовет по имени, и опять нельзя будет не ответить, как и тогда. «Не разговаривайте с ним!» – крикнул Гиз. Не для напарников крикнул, а для себя. Мертвяк неожиданно резво прыгнул в сторону. Потом рванулся вперед на людей. Бубенщики хищно звякнули. «Не смотрите ему в глаза!» Гис оттолкнул растерявшегося Эрла. Острием меча ткнул мертвяка в предплечье, друбая мышцы. Отскочил, успев нанести еще один короткий удар по локтю. Для того, чтобы убить мертвого, необходимо разрушить его связь с некромантом. Это можно сделать разными способами. Например, лишив жизни некроманта. Ну а если некромант – ребенок, сам не ведающий о своем даре? «Не отступать!» – крикнул Гис своим помощникам. «Выше факелы! Больше света!» Мертвяк, что-то лепеча, попаучи напрыгивал на охотника. Гис уворачивался. Быстрыми, точными ударами рассекал сухожилия и мышцы давно мертвого противника. Так можно было обездвижить мертвяка, но не убить. «Я помогу тебе!» Кузнец передал один из своих факелов Эрлу. Другой воткнул в щель между гнилыми досками, вытащил из ремня тяжелый молот. «Давно я мечтал об этом!» «Не надо!» Гис попытался оттеснить кузнеца. «Занимайся своим делом!» «Ну уж нет!» Кузнец прыгнул к мертвецу и обрушил кувалду ему на череп. 46. Вскоре все было кончено. Охотник и кузнец остановились, опустили оружие. Бледный Эрл привалился спиной к каменному столбу, подпирающему потолок. Один из факелов догорел. Эрл выбросил его. По земляному, утрамбованному полу рассыпались искры. «Ты помешал мне», – негромко сказал Гис. «Ха, я тебе помог», – фыркнул молот. «Если ты думаешь, что мы его убили, то ты ошибаешься», – сказал Гис. «Мы просто его изуродовали». Они вместе посмотрели на то, что совсем недавно было мертвяком. Бесформенная груда еще шевелилась, двигались пальцы отрубленной руки, подергивались размаженные ноги, вздрагивали оголенные мышцы, нашпигованные острыми обломками костей. «Чтобы убить мертвяка, нужно разрушить его связь с некромантом», – сказал Гис. «Я и пытался это сделать. А ты помешал мне». «И что, по-твоему, я должен был предпринять?» – нахмурился кузнец. Просто стоять и смотреть, как ты царапаешь его своим мечом?» «Да», — сказал Гис. «Именно так ты должен был поступить». «Но это продолжалось бы целую вечность». «Возможно». «Так ведь и сейчас ничего не закончилось». Гис кивнул на шевелящиеся останки. Кузнец почесал затылке, виновато потупился. «И что теперь?» «А ничего», — сказал Гис. «Потащим эту груду наверх. У нас осталась последняя возможность сделать мертвого мертвым. А уж если тогда ничего не получится, тогда, наверное, придется его сжечь». 47. Человек – это не только плоть и разум. Это и жизненный опыт, знания, настроения, воспоминания, деяния и помыслы. Все то, что отличает людей друг от друга. То, что складывается в течение всей жизни, что определяется самой жизнью,